Желе. Для приготовления желе используют свежие плоды и ягоды, плодово-ягодные соки и пюре, экстракты, вина, молоко. При изготовлении желе прежде всего соединяют сироп с желатином и плодовым соком. Желатин кладут в горячий сахарный сироп. Перед введением в сироп его на 30-40 минут замачивают в холодной кипяченой воде, одна часть желатина на 10 частей воды. После набухания желатин нагревают, не допуская кипения, до полного растворения. Следует иметь в виду, что при набухании масса желатина увеличивается в 6-8 раз. После введения желатина сироп настаивают в течение 20-30 минут в закрытой посуде, потом процеживают и соединяют с плодовым соком. Желе можно охлаждать в формочках, в этом случае перед подачей формочки на несколько секунд погружают в горячую воду, и желе выкладывают в креманки или на десертные тарелки, или непосредственно в порционной посуде. При подаче желе можно полить фруктово-ягодным сиропом. 34-й рецепт. Желе из клюквы, черноплодной рябины или смородины. Ягоды перебрать, промыть и отжать из них сок. Оставшуюся мезгу залить горячей водой и варить в течение 8-10 минут. Отвар процедить, растворить в нем сахар, вновь нагреть до кипения, удалить с поверхности сиропа пену, ввести в него подготовленный желатин, довести смесь до кипения, затем соединить с ягодным соком, разлить в формы и охладить. Клюква, черноплодная рябина или смородина, красная или черная, стакан. Сахарный песок, 3/4 стакана. Желатин, 2 столовые ложки. Лимонная кислота на кончике ножа. Вода, 4 стакана. 35. Желе из малины или садовой земляники. Малину или садовую землянику перебрать и промыть. Приготовить сахарный сироп на воде, ввести в него набухший желатин и погрузить подготовленные ягоды. Сироп довести до кипения, снять с плиты, а затем настоять в течение 12-15 минут и добавить лимонную кислоту, после чего разлить в порционные формочки и час-два выдержать в холодильнике. Малина или земляника, стакан. Сахарный песок, 3/4 стакана. Желатин, 2 столовые ложки. Лимонная кислота на кончике ножа. Вода, 3,5 стакана. 36. Желе из вишни. Вишни перебрать, промыть и отжать из них сок. Оставшуюся массу засыпать сахаром, залить горячей водой и довести до кипения. Готовый сироп процедить, ввести в него набухший желатин и, непрерывно помешивая, вновь довести до кипения, после чего нагревание прекратить. Сироп соединить с вишневым соком, разлить в порционную посуду и охладить. Вишня – стакан, сахарный песок – 2/3 стакана, желатин – 2 столовые ложки, вода – 3/4 стакана. 37. Желе из дыни. Спелую дыню очистить от кожи и зерен и отжать из нее сок. Сварить на воде сахарный сироп, ввести в него набухший желатин и довести смесь до кипения, после чего смешать сироп с отжатым из дыни соком и соком лимона, и снова довести смесь до кипения, разлить в порционную посуду. Желе вынести для окончательного застывания в холодное место. Дыня 500 граммов, сахарный песок 0,5 стакана, сок лимона 1 столовая ложка, желатин 2 столовые ложки, вода 2,5 стакана. 38. Желе цитрусовое. Сварить на воде сахарный сироп, положить в него цедру, снятую с лимона, апельсинов или мандаринов, и ввести предварительно замоченный в холодной воде желатин. После того, как желатин растворится, влить отжатый сок из лимонов, апельсинов, мандаринов. Для желе из апельсинов в горячий сироп добавить лимонную кислоту. Полученную массу процедить, разлить в порционную посуду и охладить. Лимоны – 1 штука, или апельсины – 2 штуки, или мандарины – 4 штуки. Сахарный песок – 3/4 стакана для желе из апельсинов и мандаринов, или 1 стакан для желе из лимонов. Желатин – 2 столовые ложки, вода – 3 стакана. 39. Желе из свежих яблок и черноплодной рябины. Из яблок и рябины отжать сок и охладить его. Выжимки залить горячей водой, довести до кипения и проварить в течение 10 минут. Затем отвар процедить, добавить сахар, вновь довести до кипения, ввести набухший желатин, снять с огня, влить охлажденный сок, хорошо размешать, разлить в порционную посуду и охладить до образования желеобразной массы. Яблоки 3 штуки, черноплодная рябина 1/3 стакана, сахарный песок 3/4 стакана, желатин 2 столовые ложки, вода 3,5 стакана. 40-й рецепт. Желе янтарь. Очищенную и промытую морковь нарезать и измельчить с помощью миксера. Массу залить водой и варить 15-20 минут. Затем процедить, добавить сахар и довести до кипения, после чего ввести предварительно замоченный желатин. Смесь размешать, вновь довести до кипения, влить сок лимона, разлить в формочки, охладить. Морковь 4 штуки, сахарный песок 0,5 стакана, желатин 2 столовые ложки, сок лимона 1 столовая ложка, вода 3 стакана. 41. Желе из яблок и чернослива. Чернослив тщательно промыть и залить для набухания небольшим количеством воды. Через 1–1.5 часа осторожно вынуть из чернослива косточки, яблоки промыть, очистить, разрезать на 4-8 частей, удалить сердцевину. На отваре из яблочных сердцевин, кожицы и косточек чернослива сварить сахарный сироп. Сироп процедить и в нем же сварить яблоки и чернослив до готовности, после чего фрукты осторожно вынуть шумовкой. В сироп добавить лимонную кислоту и ввести предварительно замоченный набухший желатин. После растворения желатина сироп разлить в порционную посуду слоем в 1–1.5 см. Когда сироп застынет, на нижнем слое желе разложить дольки яблок и чернослив и залить оставшимся сиропом. Желе для окончательного застывания вынести на холод на 1–2 часа. Яблоки 2-3 штуки, чернослив 1/3 стакана, сахарный песок 3/4 стакана, желатин 2 столовые ложки, сок лимона 1 чайная ложка, вода 3 стакана. 42. Желе из натурального виноградного сока. Сок нагреть до кипения, растворить в нем сахар, добавить лимонную кислоту или лимонный сок и ввести предварительно замоченный набухший желатин. Вновь довести до кипения. Готовое немного остывшее желе разлить в порционную посуду для застывания. Можно также приготовить двухслойное желе, используя 2 вида сока. Виноградный сок 4 стакана, сахарный песок 1 стакан, желатин 2 столовые ложки. 43. Желе медовое. Мед развести водой, дать смеси закипеть, снять с плиты, ввести желатин и довести до кипения. Затем добавить лимонную кислоту или лимонный сок, немного охладить, разлить в порционную посуду и поставить на холод для полного застывания. Мед 0,5 стакана, желатин 2 столовые ложки, сок лимона 1 столовая ложка, вода 4 стакана. 44. Желе шоколадное. Шоколад натереть на крупной терке и растворить вместе с сахаром в горячем молоке, добавить ванильный сахар, ввести растворенный желатин, довести до кипения, разлить в порционную посуду и охладить. Молоко 4 стакана, шоколад 150 граммов, сахарный песок 1/3 стакана, желатин 2 столовые ложки, ванильный сахар на кончике ножа. 45. Желе молочное со свежими ягодами, малиной, вишней, садовой земляникой и другими. Перебранные промытые ягоды с удаленными косточками, вишня, черешня, засыпать сахаром и оставить в холодном месте на 1–2 часа. В горячем кипяченом молоке растворить сахар, ввести набухший желатин и довести до кипения. Смесь охладить до комнатной температуры. Образовавшийся от ягод сок слить, а сами ягоды разложить в порционную посуду, залить их молочным желе и быстро охладить. При подаче полить желе соком от ягод или подать его отдельно. Ягоды 1,5 стакана, молоко 3 стакана, сахарный песок 3/4 стакана, желатин 2 столовые ложки. 46-й рецепт. Желе яично-молочное. Растертые с сахаром желтки постепенно развести теплым кипяченым молоком, затем на водяной бане, непрерывно помешивая, довести до слабого загустения, после чего нагревание прекратить, ввести растворенный в молоке желатин, ванильный сахар, смесь тщательно размешать, разлить в порционную посуду и охладить до полного застывания. Молоко 4 стакана, яичные желтки 5 штук, сахарный песок 0,5 стакана, ванильный сахар на кончике ножа, желатин 2 столовые ложки. 47. Желе сливочное с клубничным вареньем. Варенье смешать с холодными пастеризованными сливками. В смесь ввести растворенный в горячем молоке желатин и нагреть ее до 60-70 градусов. Вновь тщательно размешать, разлить в порционную посуду и охладить. Сливочное желе можно подать к праздничному столу. Для этого горячее желе надо залить в фигурные формочки, после застывания формочки на несколько секунд опустить в горячую воду и выложить желе на большое плоское блюдо, украсив при помощи кондитерского мешка взбитыми сливками. В качестве гарнира к сливочному желе можно использовать ягоды клубники. Сливки 3 стакана, варенье 2/3 стакана, желатин 2 столовые ложки, молоко стакан. 48-й рецепт. Желе из облепихи. Свежую облепиху протереть через сито. Мезгу вместе с косточками залить водой, добавить сахар и проварить 5–7 минут, после чего процедить. В отвар ввести набухший желатин. Довести отвар до кипения, соединить с мякотью облепихи, размешать, разлить в формочки и охладить. Облепиха – стакан, сахарный песок – 2/3 стакана, желатин – 2 столовые ложки, вода – 4 стакана.